Берия и Сталин. Один из самых распространенных сюжетов – Берия и Сталин. Причем именно Берия выступает не просто как исполнитель воли вождя, но и как его альтер-эго, а порой как хитроумный ловкач, даже после смерти обошедший Сталина. Данте, в другом варианте Брежнев, осматривая ад со страшными грешниками, видит Берию, стоящего в крови лишь по колено. Удивленный Данте спрашивает: «Почему так мелко, Лаврентий Павлович?» «А я стою на плечах Иосифа Виссарионовича», — отвечает тот. Кроме того, в анекдотах Сталин устраивает разные, часто каверзные игры с ближайшими соратниками, но в большинстве из них Берия выходит сухим из воды. Собрались партийные у Сталина на даче Новый год праздновать. Сталин предлагает: «Товарищи, а давайте поиграем в игру». Все, естественно, соглашаются, как можно отказать. Сталин продолжает: «Товарищ Берия, на какую букву начинается ваша фамилия?» «На букву Б, товарищ Сталин». «Правильно, большой палец тоже на Б начинается. А давайте отрежем товарищу Берии большой палец». «Товарищ Молотов, а на какую букву начинается ваша фамилия?» «На букву М, товарищ Сталин». «Правильно, мизинец тоже на М начинается. А давайте отрежем товарищу Молотову мизинец». «Товарищи, а почему товарищ Никита Сергеевич Хрущев так побледнел?» С Берией связан и анекдот, иллюстрирующий великолепное использование логического классического парадокса. В анекдоте говорится, что незадолго до своей смерти Сталин разгневался на Берию. Тот постоянно врет, плутует, мошенничает. На очередном заседании Политбюро вождь заявил: «Ну все, с тобою кончено, Берия. Сейчас прикажу бросить тебя в топку живого и сжечь». Берия захныкал: «Такая мучительная смерть! Я служил верой и правдой, я всегда старался». Сталин в ответ сказал: «Ну ладно, я разрешаю тебе свою последнюю фразу, любую. Если это будет правда, то тогда тебя просто расстреляют. Если неправда, сгоришь заживо». Тут все стали Берии подсказывать. Первым Калинин со своим мужицким здравым смыслом: «Скажи, трава зеленая, солнце светит днем, а луна ночью». Хитроумный Хрущев посоветовал: «Скажи, что Сталин великий вождь». А преданный вождю Каганович прошептал: «Скажи, смерть по вашему приказу будет для меня огромным счастьем». Но Берия, послушав их всех, подумал и заявил: «Сталин сожжет меня живьем». Сталин в ответ кивнул: «Правильно, ты этого заслуживаешь, и поэтому я так и сделаю». Но Берия успел вымолвить: «Значит, я сейчас сказал правду». «Да», — подтвердил Сталин. «Но если я сказал правду, то меня нужно не сжечь, а расстрелять». Сталин согласился: «Выходит, что так. Расстреляем». Но тут не согласился Берия: «Но если меня расстреляют, то значит, я сейчас сказал неправду, и меня надо сжечь. Но если меня сожгут, то значит, я сказал правду, и меня надо...» Сталин усмехнулся: «Ну и ловок, черт с тобой, живи». И после этого, как ни в чем не бывало, переменил тему разговора. «Иосиф Виссарионович, к вам приехал врач». «Почему приехал? Такого уважаемого человека могли бы и сами привести, товарищ Берия». «Да, конечно. Но когда мы в прошлый раз пытались привести его сами, у него самого случился сердечный приступ». Совещание у товарища Сталина. Тема: «Недостаточные темпы развития советской науки». Собрали академиков, спрашивают: «В чем, дескать, дело?» «Дык, 90% лодыри и бездельники». «Так в чем проблема? Давайте эти 90% расстреляем». «Да расстрелять-то, конечно, товарищ Сталин, можно, но пропорция все равно сохранится», — ответил Берия. Многие ситуации, описанные в этих историях, четко отражают как привычки самого вождя, так и его сподвижников, в том числе Берии. Так в анекдоте отмечено, как Сталин относился к своим ближайшим сподвижникам, используя старинный принцип «разделяй властвуй». Глубокая ночь. Сталин снимает трубку. «Слушай, товарищ Молотов, ты все еще заикаешься?» «Да, товарищ Сталин, немного, но если надо для партии, я...» «Нет, спи спокойно». Звонит Берии. «Слушай, Берия, ты все еще занимаешься девочками?» «Нет, не очень. Так, иногда». «Ну ничего, ничего, спи спокойно». Сталин кладет трубку. «Ну вот, соратников успокоил, можно и самому уснуть». А вот другая, не менее занятная история, характеризующая как Сталина, так и Берию, могла сыграть свою негативную роль в судьбе одного из советских государственных деятелей. Председатель Госплана в годы войны Николай Алексеевич Вознесенский выпустил книгу об экономике СССР в Великой Отечественной войне. Работа получила сталинскую премию. На правительственном банкете Берия подошел к Вознесенскому, обнял его за плечи и сказал: «Смотрите, товарищ Сталин, какие у нас есть молодые члены правительства. Книги пишут, премии получают. Вот только на товарища Сталина мало ссылаются в своих ученых книгах». Сталин помрачнел, резко повернулся и ушел в узкую потайную дверь. Вскоре Вознесенский был арестован. Берия докладывает Сталину: «В Корее враг отброшен на 50 километров. В Запорожье-Стали задуто домно. Колхозники Ставрополья собрали хороший урожай. Поэт Леонидзе, автор поэм «Детство вождя» и «Отрочество вождя», приступил к написанию новой поэмы «Юность вождя». Как у поэта Леонидзе с квартирой? По нашим сведениям, у него большая квартира в Тбилиси, дача в Сухуми, дача в Гаграх, домик в Боржоми. А как у него с орденами? Как нам известно, недавно получил орден Ленина. А как с премиями? Лауреат сталинской премии всех степеней. Так чего же ему еще от меня надо? Идет митинг. Выходят Сталин и Берия. Сталин говорит: «У нас в стране большой траур. Убили товарища Кирова». «Кого убили?» Сталин: «Убили товарища Кирова». В зале снова: «Кого убили?» Сталин: «Товарищ Берия, объясни им, кого убили». «Кого надо, того и убили». Идет 18-й съезд партии. Сталин выступает с отчетным докладом. Вдруг в зале кто-то чихнул. Сталин прервал доклад и спрашивает: «Кто чихнул?» Все молчат. Он снова спрашивает: «Кто чихнул?» Никто не отвечает. Он оборачивается к Берии и просит выяснить, кто же чихнул. Берия: «Первый ряд встать. Кто чихал? Не сознаетесь? Расстрелять. Второй ряд встать. Кто чихал?» И так далее. Вдруг из заднего ряда встает дрожащий делегат: «Это я чихнул, товарищ Сталин». «Будь здоров, дорогой товарищ!» Сталин на совещании в Кремле. «Зря вы так, товарищ Берия. У нас есть очень хорошие доктора. Взять, к примеру, профессоров». Той же ночью их и взяли. Так начиналось дело врачей. В некоторых случаях можно даже найти первоисточник того или иного анекдота. Так, анекдот про знаменитую трубку Сталина, по которой, по словам Жукова, генштаб определял настроение вождя, как писал полководец в своих воспоминаниях и размышлениях, Москва, 1982 год. Сталин стоял посреди комнаты и держал погасшую трубку в руках, верный признак плохого настроения. Рассказал знаменитому авиаконструктору и заместителю наркома авиационной промышленности Яковлеву партийный функционер Жданов, умерший в 1948 году. Об этой истории Яковлев написал в первом издании своих мемуаров, опубликованных в 1969 году. Спустя 3 года вышло уже второе издание без этой истории о пропавшей трубке. Товарищ Сталин потерял свою знаменитую трубку. Вызывает к себе Берию и говорит: «Товарищ Берия, у нас появился враг народа. Он безжалостно и нахально украл мою трубку. Его необходимо найти и уничтожить». Через час Берия звонит и говорит: «Товарищ Сталин, враги народа найдены. Что скажете с ними делать?» «А моя трубка нашлась, она оказалась у меня под столом». «А у меня, товарищ Сталин, уже 38 человек из 40 арестованных признались». «Ну тогда немедленно продолжайте допросы оставшихся». Другая, более короткая и динамичная версия. Сталин сообщил Берии, что у него пропала трубка. На завтра Сталин сказал Берии, что трубка нашлась. «А я уже арестовал 8 человек по этому делу, и все признались», — сказал Берия. Только окончилась война. Заходит мужичок в магазин, полки пустые, даже запах продуктов выветрился. Мужичок думает вслух: «Вот усатый черт до чего страну довел». С двух сторон внезапно появляются 2 крепких парня. «Пройдемте, гражданин». Ведут его к Берии. Вот, мол, какие речи допускает этот враг народа. Берия мужичка без разговоров к Сталину. Доложил подробно. Сталин с трубкой ходит по кабинету и так задумчиво спрашивает: «Дорогой товарищ, когда вы говорили, усатый черт, вы кого имели в виду?» «Гитлера, кого же еще?» «А вы, Лаврентий Павлович?» Человек кричит на Красной площади: «Долой тирана!» Его схватили и к Сталину. Берия спрашивает в лоб: «Кого ты имел в виду?» «Гитлера, конечно». А Сталин рассерженно: «А ты, Лаврентий Павлович, кого?» Однажды Сталин спросил одного известного инженера: «Что вы думаете о наших дорогах?» Инженер: «Я думаю, товарищ Сталин, что скоро дороги у нас будут хорошими». Сталин: «А вы что думаете, товарищ Берия?» Берия: «Я думаю, нужно его расстрелять». Сталин: «За что?» Берия: «За то, что он верит в победу Германии». К академику Варге, личному советнику Сталина по экономике, пришли 3 военных. «Вы арестованы». Под предлогом сборов Варга вышел в кабинет и позвонил Сталину. «За мной пришли». «Позовите старшего по званию», — руководитель группы доложил. «Капитан Петров слушает». «Товарищ капитан, покиньте квартиру академика». «Товарищ Сталин, я исполняю приказ товарища Берии арестовать академика Варгу». «Товарищ капитан, попросите к телефону следующего по званию». Трубку взял лейтенант, послушал, вытащил из кобуры наган и застрелил капитана. Придевшая группа захвата взяла своего бывшего начальника за ноги и поволокла к выходу. Пришел к Сталину академик Капица и говорит: «Арестован физик Ландау, а он мне нужен». Сталин смотрит на Берию. Берия говорит: «Ландау арестован как шпион». Сталин пожимает плечами. Капица говорит: «Но он мне нужен». Берия отвечает: «Ландау признался в диверсионной деятельности». Сталин разводит руками, Капица не отступается. «Ландау мне нужен». Берия говорит: «Уже состоялся суд и признал Ландау виновным». Сталин теряет терпение. «Слушай, Берия, видишь, он человеку нужен. Раз нужен, дай». И не стоит забывать о том, что в части сталинско-бериевских анекдотов лежали именно факты. Один из классических типов анекдотов, связанных с именем Берии, это сбор компромата на одного из приближенных к Сталину людей и предоставление вождю. Так уже после окончания Великой Отечественной войны, вариант в начале 50-х годов, Берия принес Сталину собранный материал на впавшего в немилость Ворошилова, демонстрирующий его враждебную антисоветскую деятельность. Сталин, посмотрев недовольно, заявил: «Скоро ты и на меня дело заведешь». Ворошилова не тронули. Сам анекдот – отзвук трагических 30-х годов, когда к Сталину буквально прорывались с жалобами на необоснованные аресты старых проверенных революционеров и родственников. Если вождь по тем или иным причинам не хотел вмешиваться, то он сваливал все на органы госбезопасности и говорил, что ничего не может поделать. И, дескать, у них есть материалы на него. Одним из популярных анекдотов послевоенной страны был этот. В Москве ожидают прибытия британских профсоюзных деятелей, но поскольку не хватает продуктов, перед магазинами стоят длинные очереди. Это зрелище не нравится Сталину, и он велел Маленкову с этим разобраться. Маленков попросил помощи у Берии. «Будет сделано», — ответил Берия. «Но как ты сможешь?» «Это уже мое дело», — ответил Лаврентий Павлович, блеснув стеклами пенсне. На следующий день Маленков поехал по столичным улицам и поразился. Все очереди как рукой смело. Но на окнах были приклеены какие-то объявления. Подойдя поближе, Маленков прочитал: «Здесь принимается дополнительная подписка на государственный заем. Не обошлось и без воскрешения товарища Берии. Ведь если существует множество анекдотов о воскрешении Сталина, то хоть в одном из них должно было найтись место и для Лаврентия Палча. В данном случае известен и автор. В дневниках Корнея Чуковского к третьей годовщине смерти Сталина приводится шутка Эммануила Казакевича. В «Правде» печатается на третьей странице: «В Совете министров СССР вчера в 12 часов 11 минут считавшийся умершим Сталин усилиями советских ученых воскрешен и приступил к исполнению своих обязанностей. Вместе с ними воскрешен заместитель председателя Совета министров Лаврентий Павлович Берия». И никто не удивился бы. Не обошлось и без юбилейных анекдотов. Когда справляли 70-летие Сталина, то его ближайшие соратники Каганович, Берия, Хрущев и Маленков отправились его поздравлять. Каганович стал наставлять коллег: «Я зайду первым и крикну: „Будь здоров, отец наш!“ Как только вы услышите эти слова, то тоже заходите по очереди. Пусть Берия скажет: „И ваша жена“. Следом войдет Хрущев и провозгласит: „И ваши дети“. А затем войдет Маленков и скажет: „И вся ваша родня“». Зашел Каганович в кабинет к Сталину, а у того сидел Микоян с овчаркой, которая бросилась на Кагановича и укусила его за ногу. Тот заорал на пса: „А чтоб ты сдох“. А в коридоре слов было не разобрать, и соратники решили, что настала пора. Первым валился Берия и, как договорились, заявил: „И ваша жена тоже“. Потом Хрущев: „И ваши дети“. И затем Маленков: „И вся ваша родня“. Во многих анекдотах, связанных со Сталиным, именно Берии соратники поручали идти в трудный момент к вождю. Так, в зале заседаний Политбюро, из которого был выход в кабинет Сталина, из-за закрытой двери раздавались гневные крики вождя и учителя: „Ишак! Тиран! Недоука! Преступник! Убийца!“ Испуганные члены Политбюро, боявшиеся войти к разгневанному Сталину, отправили на разведку Берию, чтобы узнать, кого это вождь так разносит. Вошедший на цыпочках в сталинский кабинет Берия увидел вождя, стоящего перед своим портретом и размахивающего кулаками. Берия робко спросил: „Иосиф Виссарионович, что случилось?“ Сталин отмахнулся от Лаврентия. «Не мешай! Видишь, я самокритикой занимаюсь!» Берия докладывает Сталину, что органами госбезопасности задержан человек, как две капли, похожий на Сталина, и спрашивает, как с ним быть. Враги могут использовать в своих целях. Сталин отвечает: «Расстрелять». «А может быть, усы сбрить?» «Можно и так, и расстрелять». Сталин и Берия идут по Кремлю. Вдруг Сталин обращается к охраннику, стоявшему возле двери. «Товарищ Иванов?» «Ошиблись, товарищ Сталин. Моя фамилия Петров». «Долго жить будете, товарищ Иванов». «Товарищ Берия, товарища Петрова расстрелять». Нарком высшей школы Кафтанов во время войны ведал научными разработками. Арестовали начальника минометного управления, с которым он контактировал. Кафтанов, знавший об этом аресте, на заседании Политбюро сказал Сталину, что 4 дня не может дозвониться до этого товарища и добавил: «Прошу вас, товарищ Сталин, наказать его». «А где он?» – спросил Сталин. «У нас», – ответил Берия. Через некоторое время этот товарищ появился в дверях. «Садитесь, а то мы вас заждались», — сказал Сталин. Многие анекдоты связаны и с прошлым вождя народов, но в этих случаях Берия претендует на относительную самостоятельность, хотя бы в помощь тем, кто посмел обратиться через его голову непосредственно к самому вождю. Бывший школьный учитель Сталина прислал ему письмо с просьбой дать ему взаймы от государства 5000 рублей на постройку дома. От Сталина пришел пакет, на котором было написано «Народному учителю». Тогда еще не было такого звания, но этого учителя стали называть только так. В письме Сталин ответил, что у нас нет закона, по которому государство могло бы дать взаймы такие деньги. «Обычно я не беру гонораров за свои произведения, а сейчас взял и посылаю вам 3000. Больше у меня нет, к сожалению. Но я позвоню первому секретарю вашей партии Берии, чтобы он нашел возможность предоставить вам недостающие 2000». «Не мог сразу ко мне обратиться», — сказал Берия. Домик построили. Отдельные анекдоты о Сталине и Берии неуловимо напоминают старинные истории а-ля «Тысяча и одна ночь» с халифом Аль-Рашидом и его верным визирем, почти инкогнито шествующими по Багдаду. И тут в качестве халифа Сталин, а визиря Берия. Есть в анекдотах и почти чудесные истории того, как Сталин и Берия внезапно посещали старых и уже позабытых прежних товарищей вождя. Известный грузинский большевик Серго Кавторадзе долгое время был неудел, о нем как бы забыли. Занимал с женой комнату в коммунальной квартире, где сосед постоянно ругал его за невыключенный свет в туалете или невынесенное ведро с мусором. И вот после войны телефонный звонок. «Серго, это ты? Ты живой?» «Кто говорит?» «Лаврентий говорит». «Здравствуйте, Лаврентий Павлович! Ой, как не стыдно! Просто Лаврентий! Забыл старых друзей! Не звонишь, не заходишь! А мы сидим, вспоминаем старых друзей! Товарищ Сталин спрашивает, а где наш Серго Кавторадзе? Я позвонил к себе на службу, мне сказали, ты в Москве. Приезжай к нам, я за тобой машину пришлю». И вскоре Кавторадзе оказался за одним столом со Сталиным и Берией. Посидели, и Сталин говорит: «А теперь, Серго, поедем к тебе, посмотрим, как ты живешь». «Товарищ Сталин, уже поздно, и я, если б знал, сказал бы жене, она бы что-то приготовила». «А мы возьмем бутылочку вина и тихо, скромно поедем», — сказал Сталин. И поехали. В одной машине охрана, во второй Берия, в третьей Сталин и Кавторадзе, в четвертой бутылка с охраной. Кавторадзе позвонил. Дверь открыл его сосед. Мало того, что он свет в туалете не тушит, он еще приходит в 3 часа ночи. Сзади из-за плеча Кавторадзе выглядывал человек в шляпе пенсне и белом кашне. Сосед тут же скрылся. В коридор проникла охрана, перекрыв входы-выходы. Кавторадзе захотел пойти первым, чтобы разбудить жену, но Берия опередил его. Он приоткрыл дверь в комнату, просунул голову в шляпе пенсне и кашне и лукаво произнес: «А кто к вам приехал?» Сталин побыл недолго, гости уехали. Наутро у входа в ванную Кавторадзе сказал задержавшемуся там соседу: «А мыться надо побыстрее». «Слушаюсь», — сказал сосед и вытянулся. Вскоре позвонил Молотов и сообщил Кавторадзе, что он назначил чрезвычайным и полномочным послом СССР в Румынии. Есть и анекдот, в котором Сталин беседует с 3 солдатами, служившими после окончания Великой Отечественной войны в Германии. Вариант: они принимали участие в параде Победы. Вождь спрашивает первого: «Товарищ солдат, как там в Германии?» Тот отвечает: «Замечательно, товарищ Сталин. Германия прекрасна!» Сталин оборачивается к министру МВД Берии и говорит: «Отправьте-ка его в Сибирь на 25 лет». Затем вождь обрушивается и обращается к следующему солдату: «Ну, как там в Германии?» Солдат отвечает: «Замечательно! Очень много культуры, разных благ». Сталин оборачивается к Берии: «А этому дать 15 лет в угольных шахтах на Кавказе». И, наконец, вождь обращается к 3-му солдату и ласково ему говорит: «Товарищ, я вас хочу представить к награде. Расскажите, как там, в Германии?» Наученный горьким опытом 2 предыдущих солдат, тот отвечает: «Ничего там хорошего, товарищ Сталин. Повсюду полное дерьмо». Обрадованный вождь тут же говорит: «Отлично, товарищ солдат. Вы можете загадать одно желание. Что бы вы больше всего хотели?» И тут солдат отвечает: «Товарищ Сталин, я бы хотел попасть обратно, в Германию». Сталин с Берией подъезжают к столице и видят в пригороде недавно построенный роскошный особняк. «Это чей, Лаврентий?» «Отечественного партийного работника». «А я думал, что детский сад», — ответил вождь. И на следующий день особняк действительно стал детским садом. Этот анекдот по сюжету — один из старейших русских анекдотов. Первые его варианты относятся ко времени Петра I и подчеркивают скромность великого царя, одновременно служили и назиданием для последующих поколений нуворишей. Сталин, который интересовался личностью Петра, подчеркивал необходимость использования прогрессивного царя в пропаганде, что и отобразил чуткий Алексей Толстой. Видимо, был не против проведения параллелей между собой и Петром I. И к тому же этот анекдот об особняке тоже имеет историческую основу. 3 февраля 1938 года состоялось заседание Политбюро, тема которого была «О дачах ответственных работников». В тексте под грифом «Совершенно секретно» был и следующий пункт: «Дачи, превышающие 7-8 комнат, передать в распоряжение Совнаркома СССР для использования в качестве домов для отдыха руководящих работников». Но вот не дача, а жилище самого Лаврентия Павловича не укладывалось в нужное число комнат.